с 15 лет и выше, а таких набралось 316 человек, в рассуждении отцов их учиненного злодейства, дабы впредь и от них, яко пришедших от рода злодейственного, такого ж поползновения и расширения к злу последовать не могло, во истреблении и пресечении онного годных написать в полки в солдаты, а негодных в страх другим наказать от 15 до 17 лет розгами, а с 17 лет и выше плетьми. Всех остальных, почти 2500 человек, должно было наказать по усмотрению Петербурга. Обо всем этом узнал беглец, скрывавшийся под обличьем то раскольника, то богатого купца, оказавшись у Ереминой курицы. «Что ты за человек, и как тебя зовут?» — спросил у него Пугачев, входя в избу. «Степан Абаляев, пахотный солдат. А твоя милость, какой человек, откуда и куда едешь?» «Я купец. Приехал из-за границы, зовут меня Емельяном Ивановым Пугачевым, а еду я на ИИК для покупки рыбы». Снова, как и в других случаях, Пугачев спрашивает о том, что интересует его более всего, каково живут яицкие казаки. Худо, очень худо им жить. Старшины их обижают, и они, убив атамана Тамбовцева во время восстания в январе, бегают кто где. Их ловят, сажают в тюрьму. Они было шарахнулись идти все в Остробат, да не пустил их генерал, то есть Фрейман. Выясняется, таким образом, что казаки, бежавшие в начале июня из яицкого городка, имели мысль не только о походе в центр или бегстве на Кубань, но и говорили о Персии, Остробат, как о возможном новом месте поселения. За эту мысль поначалу и ухватился постоялец бывалого уметчика. «А не поедут ли они со мной на Кубань? Я бы их туда провел, где живут некрасовцы». «Как не поехать? Поедут». «Да нет ли здесь кого из казаков? Я бы с ними поговорил». «Как не быть? Есть тут два брата и живут близехонько». Вскоре состоялось знакомство с закладновыми Григорием Михайловичем, его братом Ефремом. Жили они недалеко от Абаляева, в землянке, и охотились на лисиц в степи, близ Сызаринской дороги. Привел их в умет сам хозяин. Разговор начался в избе, но скоро все четверо, Пугачев, Абаляев и оба закладновы, перешли в сарай. Так было безопаснее. На умете были и другие люди, несколько человек беглых, которых приютил хозяин. «Кто меня спрашивает?» С этими словами Григорий вошел в избу. «Вот тот человек», — уметчик показал на Пугачева, — «который тебя спрашивает». «Ты что за человек и откуда?» Григорий пытливо и строго смотрел на Емельяна. «Купец я, из-за границ приехал, немного погодя, приезжий со значением продолжал. Скажите, пожалуйста, господа казаки, но только не утаивая, какие у вас происходят обиды и разорения от старшин? И как вам живется на Яике?» Григорий, как незадолго до этого Еремина курица, посетовал на казацкое горькое житье, рассказал об арестах и сыске. Казаки, где собрались, было в Остробат. Гость снова заговорил о Кубани и некрасовцах. Все с ним согласились. «Ну, хорошо, — решил Пугачев, — вот я поеду в городок и посмотрю ваши обряды. Может быть, я там с кем-нибудь из войсковой стороны поговорю. Только смотрите же вы-то, братцы, никому из казаков старшинской стороны об этом не сказывайте». На том и разошлись. Закладного пошли в свою землянку, умечек и его постоялец в избу. На следующее утро Пугачев с Филипповым, попутчиком из Мечетной Слободы, поехали в яицкий городок, что находился в верстах в 60 от умета. Несомненно, донской казак уже узнал, поинтересовался у вчерашних собеседников, у кого лучше остановиться в городке. «Знаешь ли ты, — по дороге спросил он у Филиппова, — яицких казаков, Дениса Пьянова и Толкачевых.